«Нет», — отвечал я. «Я не знаю в русском революционном движении ни одного более блестящего имени, как Азефа. Его имя и его деятельность более блестящие, чем имена и деятельность Желябова, Сазонова, Гершуни, но только под одним условием. Если он честный революционер. Но я убежден, что он провокатор, агент полиции и величайший негодяй. Вот, товарищи, какое положение, добавил я, обращаясь ко всем присутствующим. Мы с вами горячо столько недель подряд рассуждаем о том, первый ли человек в революционном движении Азеф. Или это первый негодяй? И не можем убедить друг друга, кто из нас прав. Что касается меня, то я по-прежнему твердо убежден, что прав я. Азеф — провокатор. Глава 25. Поездка Аргунова в Петербург. Письмо Лопухина Столыпину об Азефе. Эсеры убедились, что Азеф — провокатор. Бегство Азефа. Натансон приходил мириться. Эсеры просили суд сделать перерыв в занятиях на некоторое время для дальнейшего расследования дела. Затем они просили у суда разрешения послать специального человека, члена ЦК, Аргунова, в Петербург, собрать там материалы, обличающие Лопухина в двойной игре. Они сами без разрешения суда не могли это сделать. Суд согласился и, как это у нас было условлено, сообщил мне об этом. Я видел, что слово «Лопухин», помимо моей воли, будет выброшено на улицу. Но помешать этому не мог. Скоро из Петербурга Аргунов прислал поразившие эсеров известие. Они устраняли всякую мысль о какой-либо двойной игре Лопухина. Затем в Париж вернулся и сам Аргунов со сведениями, уличающими Азефа. Когда Аргунов был еще в Петербурге, Лопухин написал известное свое письмо к Столыпину, где прямо называл Азефа агентом департамента полиции. Из своего письма Лопухин не делал секрета, одновременно с тем, как его получил Столыпин, оно очутилось в руках революционеров, а затем было напечатано за границей. Письмо Лопухина имело огромное политическое и общественное значение. Правительство Столыпина это поняло и скоро жестоко расправилось с Лопухиным. Когда я в Париже узнал о письме Лопухина к Столыпину, я написал в Петербург в публичную библиотеку Брауда и просил его лично передать прилагаемое письмо общему нашему знакомому, о ком мы с вами беседовали в Париже последний раз. Этим путем через Брауда я и раньше раз или два писал Лопухину. Я горячо благодарил Лопухина за нашу беседу между Кёльном и Берлином и просил его извинить меня, что мне пришлось упомянуть его имя на суде надо мной. Это мое письмо Лопухин сохранил и при аресте сам отдал обыскивающим его письмо.